Рари. Голос жида оторвал девушку от изучения этого оружия. Поняла, попробую, как и ожидалось, с легкостью оторвала меч от пола, попутно стряхивая с него костяки, которые тут же рассыпались пылью. Твой вердикт? Не чувствую отклика божества. Чего? Как бы объяснить? Каждый апостол, когда убивает своим оружием, как бы приносит жертву своему божеству-покровителю, и через оружие, общается, вроде, с ним, и через оружие других апостолов можно поговорить с их богами, а тут, нету бога, что дал этот меч своему апостолу, и да, жид, отвечая на твой вопрос, когда я убивала в том саду, души не шли Эмраю, точно тебе говорю, и я отклик не слышала, совсем как в этом клинке, а на другом конце зала их встретил очередной, правда, очень короткий, коридор, заканчивавшийся уже знакомым КПП. Гермодвери не было на месте, но о том, что она когда-то перекрывала проход, свидетельствовала лужа застывшего металла на полу, а на стене рядом с отверстием, очередная надпись «Вся власть народу, сбросим оковы рабства, даешь мировую революцию». Прочитавшая это Рари так и не поняла, почему наемники заржали и начали, икая от смеха вспоминать какой-то зимний и какого-то Ленина. Третий уровень встретил их неярким светом, и поражал воображение. Поражал устройствами, малым количеством скелетов и странной штукой в середине куполообразного зала. Устройства до боли напоминали наши компьютеры, правда мониторы были овальными и будто бы сделанными из цельных кристаллических друз. А в остальном, почти те же самые системные блоки, большей частью разбитые, клавиатуры, вполне привычные беспроводные мыши. Все это валялось на полу, рядом с перевернутыми столами и стульями. Были и аппараты совершенно неясного назначения, были и аналоги осциллографов, радаров и сканеров. Во всяком случае, ну очень похожие. А штука в центре зала, парящий над сложной механической платформой огромный кристаллический шар, окруженный чем-то типа щупов или излучателей на механических манипуляторах. Из одного бил тоненький лучик света, заставляя шар светиться и разгонять окружающий мрак. «Так понимаю, это самый главный механизм врат?» – спросил жид. «Думаю, да», – ответила ему Рари, глядя, как научный состав практически бьется в оргазмическом припадке, щелкая камерами. Внимание, вопрос, какого черта на военном, по сути, объекте, делала куча гражданских с детьми? Судя по всему, они искали тут убежище. «Помните кучу костей в лифте и коридоре?» – ответила Зарари Сахара. Одобрительный гул стал ей ответом. «Так вот, как я поняла, они хотели эвакуироваться, но не успели, их нагнали раньше. Так врата ведь наверху, как они отсюда-то пытались сбежать?» – влез Роджер. «Мы вот все знаем о работе механизма врат, прямо ты до», – сарказм Сахары был ему ответом. «Но они точно пытались сперва спасти детей. Помните, там, за баррикадами, лежало очень много детских скелетов, и я заметила, что охранники, которые в броне, часто прижимали их к себе, будто пытались быстрее их принести сюда», — вставила 100 иен Сакурака, оторвавшись от камеры. «Или тот скелет, что намертво вцепился в рукоять пушки. Они явно не хотели отступать первыми и прикрывали отход. Тоже верно. Господа ученые, вы долго будете тут все изучать? Ну, часов 5 минимум. А что?» «Да так, бойцы, слушай мою команду, всем вскрыть сухпай и приступить к приему пищи». Лили задумчиво почесала переносицу и, наконец, ответила. «Довольно сильно устала тогда, но после колдовства мне просто жутко захотелось спать. Я чувствовала себя сильно опустошенной, как если бы весь день интенсивно тренировалась в касте заклинаний». Стоящие перед ней Рари и Жид переглянулись и синхронно кивнули. Их предположение оправдывалось. Пусть и показанием только одного свидетеля. «Ты, Тука, как ты себя чувствовала в нашем мире?» Эльфийка поморщилась и со вздохом ответила. «Крайне отвратительно. Мир липкий и противный, дышать очень тяжело и постоянная усталость, как если бы из меня тянули силы. Но он интересный и эти неудобства можно было перетерпеть». «Спасибо», — вежливо поблагодарила их жит и, подхватив Рари под локоток, двинулся в сторону кабака. «Я же говорил, говорил, но это еще ничего не доказывает. Тем не менее, посуди сама, название жутко похожее на земля, усталость мага после волшбы, неприязнь эльфа, это ведь о много говорит, говорит». Рари внезапно остановилась и поглядела в глаза наемнику. «Что, испачкался? Да нет, может, пойдем ко мне? Зачем, то ты не догадываешься». Светящиеся любопытством глаза жида как бы погасли и стали тусклыми. «Все же не уверен, что это правильно». «Я уверена, но я все же не хочу терять друга», — вставшим скрипучим голосе наемника мелькнуло удивление. «Может, я хочу стать больше, чем другом», — тихо ответил Рари. «Прости, но...» Меркурий печально вздохнула и, отпустив наемника, махнула рукой, разворачиваясь, и ушла, а до ушей жида долетела. «Шланг ты, как есть шланг, шифровка ПН, вне всякой очереди, рука, летящему, в С-объекте Марс дыра, японцы дошли до дизеля, шифровка ПН, вне всякой очереди, летящей, руке, немедленно докладывайте о всех совершаемых с Марсом действиях». Подчеркиваю, всех, экстренный канал, Сигма-3, вам в помощь отправлен Лев, глава 30, маски приподняты, глава 30, маски приподняты, шифровка номер 295, срочно, рука, летящему. В результате оперативно-розыскных мероприятий мной было установлено, что Валун имел многочисленные контакты с местным кланом Формал через их связного. Путем опросов удалось установить имя связного. Прошу разрешения на захват и допрос связного. Шифровка номер 296. Срочно. Летящий, руке. Разрешаю. О результатах доложите лично. Яркий искусственный свет больно резанул по глазам, но до этого жид почувствовал, как земля под ним несколько раз встряхнулась, словно где-то далеко прогремели несколько неслабых взрывов. Голова кружилась, сильно тошнило, но наемник все-таки нашел в себе силы приподняться и осмотреться, и тут же снова припал к полу, потому что вокруг шел бой. Солдаты в странной броне отчаянно в кого-то палили из футуристичных винтовок, укрываясь за импровизированной баррикадой. Пара солидных на вид пушек, или чего-то на них похожего, садили длинными очередями вдоль широкого, хорошо освещенного коридора. Неведомый враг в долгу не оставался. В сторону баррикады летели снаряды, что-то похожее на гранаты из сгустки огня или плазмы. Большая часть этого добра до защитников не долетала, разрываясь на голубоватом энергетическом барьере, перегородившем коридор, но кое-что все-таки проходило. Вот на противоположном фланге баррикады, расположенной в большом куполообразном помещении, прогремел неслабый взрыв, буквально разметав мебель и стальные листы наспех сооруженного укрепления, вместе с несколькими защитниками. «Айвин, ты очнулся!» Рядом с жидом упал один из защитников, крупный, голубоглазый блондин в местной броне. Шлема на голове у него не было, зато присутствовало несколько вполне обычных окровавленных повязок. «Ты как, оружие держать сможешь?» «Что случилось?» Жид все еще не понимал, что происходит вокруг. Они на базу прорвались, два Вимана сбили на подлете, потом еще один прямо в терминале взорвали, и лифт уронили. «Полный». Солдат с ненавистью глянул в сторону коридора. Перестрелка как раз немного поутихла, и со стороны врага отчетливо доносились радостные вопли нападавших. Техники вроде как смогли стабильный переход восстановить, так что оставшихся гражданских прямо из Машзала перебрасываем, гражданских, там же почти одни дети. Солдат как-то неразборчиво выругался и отполз к баррикаде, поудобнее перехватив винтовку. Короче говоря, приказ был держать оборону, значит, будем держать. Жид снова осмотрелся, на этот раз внимательнее, и только теперь заметил, что в противоположной от коридора стороне скопилось огромное количество людей. От баррикады их отделял еще один пульсирующий голубоватый щит, но за ним отчетливо были видны испуганные, прижавшиеся друг к другу женщины и дети. В некогда красивых и ярких, а теперь изодранных и запылившихся одеждах, они инстинктивно жались друг к другу и старались отойти как можно дальше от щита. Среди этой толпы протискивались люди в броне или белых комбинезонах. Кто-то пытался успокоить впадающих в панику, кто-то что-то громко кричал. Пробитие. Истошный вой одного из солдат потонул в грохоте взрыва, полностью выкосившего расчет одного из орудий. Передний щит начал резко мерцать, а град снарядов со стороны врага мгновенно стал намного плотнее. Еще несколько защитников баррикады упало на пол. Блокирую. Высокая светловолосая девушка бросила свою винтовку и, встав в полный рост, вытянула руки вперед. Ее как будто окутало нежное голубоватое сияние, а пробитый щит снова начал отражать большую часть вражеских снарядов. Блондинку очень быстро начало трясти, но она, сжав до треска зубы, продолжала держать защиту. Подчиняясь каким-то глубоким инстинктам, жид в пару перекатов рванул к замолчавшей пушке и, точно понимая, что он делает, сел за необычные рычаги. Проекционный прицел тут же отозвался на манипуляции оператора и показал множество целей в конце коридора. Неведомый враг как раз начал наступление. Размахивая чем-то над головами и поливая баррикаду огнем, на защитников неслись обезумевшие, не всегда полностью одетые люди, совершенно не считаясь с потерями. Хладнокровно прицелившись, Наемник вдавил гашетки. Длинная очередь лучевых зарядов резала нападающих на части, отрывала конечности, пробивая сразу несколько рядов, но этого было мало. Они все перли и перли. Упала блондинка, последний раз моргнув, рассеялся барьер. Крики и лязг металла заполнили купол. Держаться, не пускать их к детям. Во что бы то ни стало, стрелять, держать оборону. Да что же ты делаешь? Держи его, давай. В этом кобеле килограмм под сотню. Я пытаюсь. Так, теперь самое главное, чтобы сердце не остановилось. Коли тюбик, вот вроде, ага, вроде все. Растолкать, жид, очнись. Боевая тревога, вспышка справа. Последняя фраза словно вырвала наемника из вязкого болота небытия и заставила резко подскочить. Вернее, попытаться подскочить. Что-то тяжелое, но мягкое и теплое не позволило это сделать. При ближайшем рассмотрении это что-то оказалось Сахарой с растрепанными волосами и в короткой леопардовой ночнушке, сидящей верхом на наемнике. Компанию ей составляла Рари, одетая и причесанная примерно так же. Она железной хваткой вцепилась в плечи жида и внимательно всматривалась ему в лицо. Отпустила, вроде. Апостол Эмроя устало провела рукой по лбу. Я уж думала, что не откачаю. Жив, курилка. Сахара грациозно встряхнула волосами. Я же говорила, что командира нашего ломом не перешибешь. Я уже пыталась. Конечно, извиняюсь, прохрипел жид внезапно севшим голосом. Но что тут, собственно, происходит? Примерно представляю, что ты сейчас подумал. Наемница криво улыбнулась и демонстративно развернула плечи. Но мы с Лолитой тебя только что спасли. Ты в какую-то там воронку провалился. Кстати, тебе вроде как это не в первый. Рари почувствовала, меня дернула. Ну и мы тебя это, короче, того, спасли. За дверь, кстати, извини, мне ее выпилить пришлось. Осмотревшись, жид и вправду обнаружил себя на полу своей комнаты. И дверь действительно валялась рядом с проемом. Это не совсем воронка. Рари задумалась, все так же внимательно изучая лицо наемника. Правильнее назвать это отголосками. Из-за своего, скажем, сложного прошлого ты стал чувствителен к некоторым вещам. Не знаю, как в вашем мире, но у нас это не редкость. Там, на базе древних, было очень много смертей и отчаяния. Такие мощные чувства не могут не оставить отпечатка, который не исчез даже за столь долгое время. Вот в него ты и попал. Древние, значит. Сахара задумалась. Ты что-то там видел? Да. Не успел же ты это произнести, как две девушки снова буквально вцепились в него и хором потребовали. Рассказывай. Все. Я должна. Я решилась. Я сейчас все ему расскажу. И будь что будет. Свиар прижалась к стене в командирском крыле. Прямо за поворотом его комната. Он сейчас там. Конечно, где же ему еще быть ночью-то? Она, должна, обязательно. Но почему так коленки трясутся, как у девчонки с младших чародейских курсов? Почему вся решимость куда-то резко испарилась? И все слова в голове перепутались? Нет, никаких отговорок и страха. Я сейчас пойду и... Что это? Тишину спящего общежития, погруженную в полумрак дежурного света, нарушили два до боли знакомых голоса. Фух, ну я и выложилась. Сахара, фигуристая великанша из родного мира командира. Такое чувство, что пару грузовиков в одиночку разгрузила. Жид, кобелина такая, отожрался тут походу, на казенных харчах. Честно говоря, тоже себя как выжатый фрукт чувствую. Апостол Эмроя, да что же это? Укатал он нас с тобой, а сам спать вырубился. Слушай, а у тебя та фляжечка еще цела? Обижаешь. Обе девушки в кое-как запахнутых ночнушках и с растрепанными волосами прошли мимо затаившейся совы и исчезли за поворотом. Немного постояв в тени и смахнув набежавшие слезы, новоиспеченная наемница молча покинула общежитие. Шедшие из ванной мамина и Аурия довольно улыбались, вспоминая оставленных там Курату и Персию. Бедный японец во время совместного купания сидел в бассейне красный, как свежесваренный рак, и не знал, куда ему девать глаза. Бывшие с ним Томита и Курибаеши более легко относились к традиции совместного принятия водных процедур и более спокойно принимали помощь служанок в деле очищения тела. «Как думаешь, у них все получится?» – спросила мамину Медуза, намекая на оставшихся в ванной японца и Никомату. «Думаю, да. Персия девочка смелая и активная, так что сможет побороть стеснение сэра Кураты. Потом, думаю, что он честный человек и женится на Перси. Эх, я ей даже слегка завидую». Отхватила себе и намеренина, который к тому же на руках ее готов носить только потому, что она существует. На их языке это определяется как «тащится», — хихикнула Медуза. «Да, это то». Мамина шевельнула ушами, услышав среди звуков поместья диссонансный звук открывающейся щеколды окна в двух коридорах от ее местонахождения, и открыли его явно снаружи. Легкий скрип и легкий шум от ботинок вошедшего, шорох его одежды, лязг железки, и еще раз: «Нас гости», — прошипела мамина Медузе. «Нужно предупредить главную горничную, беги, а я с ними пообщаюсь». Аурия отчаянно замотала головой. Мамина молча отвесила ей подзатыльник и указала назад. Лев аккуратно прикрыл окно, через которое его пятерка проникла в особняк местного богача и взял привычный МР-91 с интегрированным глушителем на изготовку. Кому-то его выбор мог показаться странным, при наличии более качественных средств вооружения, но старый боец подковерного фронта привык к этой железке, и не раз ему приходилось убирать из нее врагов его господина, не согласных с проводимой им политикой. Генералы, фабриканты, банкиры, многие последним в жизни видели неулыбчивый дульный срез этого автомата. По коридору шли молча, привычно общаясь жестами. Новейшие приборы ночного видения, недавно полученные группой, позволяли видеть в глухой темноте коридора как в легких вечерних сумерках, так же четко, пусть и слегка тускло. Идти пришлось недолго, так как один интересный, но секретный приборчик на запястье льва слегка завибрировал, отмечая попадание в его поле живого существа. «Живой. 5 метров». Впереди взмахи рукой сложились в слова. «Принято. Прикрываю», — точно так же ответил кулак, его зам, присаживаясь на колено и беря коридор на мушку. «Дот, тебе тыл, литр, бык, за мной». Указанные бойцы тут же зашевелились, выполняя команды, но далеко идти не пришлось. Из тени на них вылетела одна из этих мутантов, человека-кролик, и попыталась ударить льва ногой в голову. Лев уже сталкивался с подобными нова и рукодрыгателями, поэтому увернуться и перехватить нападающую в полете за платье смог, после чего на нее навалился кулак, фиксируя конечности. А лев, видя, что захваченная собирается закричать, просто и без затей пробил ей ребром ладони по горлу. Не сильно, не чтобы убить, а просто отсушить голосовые связки. После чего вскинул автомат, беря на прицел вторую фигуру, появившуюся из-за поворота коридора. Тоже мутант, со змеями вместо волос. Проклятие, как же много в этом мире всякой нечисти. «Мамина!» — крикнуло существо, как-то разглядев пленницу и группу льва на полу коридора. Чертыхнувшись про себя, лев парой одиночных свалил мутанта. «Уходим, цель взяли», — сухо сказал он уже обычным голосом. «Это точно она», — уточнил кулак. «Человекозаид с именем Мамина. Внешность с описанием тоже сходится. Некогда болтать, уходим. Бык, подбери гильзы». И прибежавшие меньше чем через 3 минуты японцы и горничные увидели в коридоре лишь открытое окно и истекающую кровью медузу с 2 дырами от пуль в груди и животе. «И все же советую вам взять отпуск. Никаких нагрузок, отдых, только положительные эмоции. Отдыхать желательно на природе, лучше всего на пляже, но можно и в горах. Могу посоветовать хороший пансион, направление туда я вам выпишу». «Доктор, ну не могу я бросить своих охламонов», — покачал головой жид. «Поймите, случившийся с вами приступ может повториться, и нет никаких гарантий, что в этот момент рядом с вами кто-то будет», — продолжал убеждать наемника Мацухира. «Это опасно. Но почему вы думаете, что это вызвано переутомлением? Чем еще? Ложитесь спать вы после полуночи, встаете раньше 6 утра, постоянные нагрузки в виде тренировок, плюс задания, там напряжение на организм еще выше. И вот итог, вы надорвались. Отсюда и приступ». «Сон? Что сон? Вам, по всей видимости, не дает покоя то, что вы увидели в подземельях. Вот ваш мозг и выдал вам такую картинку. А тут и приступ подоспел, вот вам и пригрезилось, что вы умираете. Хотя умереть вы и правда могли, и если бы не помощь ваших подруг, то, сами понимаете. Так что даже не спорьте». И доктора Мацухира прервали самым что ни на есть вульгарным способом. Его коллега влетел в кабинет и, схватив доктора за рукав халата, попытался вытащить его из-за стола, крича о срочной помощи раненому. «Да что случилось? Там, раненый, огнестрел, 10 часов назад, состояние критическое». «Кто?» — в один голос спросили доктор и наемник. «Это, со змеями. Аурия вроде». «Так, Иван, вы мои рекомендации слышали, так что, решайте. А я пошел, меня ждут». А через 6 часов всех командиров групп и их замов собрали на экстренное совещание у генерала Хазамы. Сам генерал был мрачен и тяжелым взглядом смотрел на подчиненных. «Все на месте?» — тихо спросил он у лейтенанта Янагиды. «Так точно, сэр». «Хорошо, доктор Мацухира, Рассказывайте. Рассказывать особо нечего. Сегодня в 10 часов 25 минут утра в медчасть базы поступила служанка клана Формал, Медуза Аурия, с двумя пулевыми ранениями. В грудь с повреждением левого легкого, и в живот. К ее счастью, кишечник не задет. Пули стандартные, 9 на 19 парабеллум, используются в различных видах вооружения. Сейчас состояние Медузы стабильно тяжелое, она пока без сознания. Лейтенант, каким образом она вообще оказалась у нас на базе? Ее привез Курата, сэр. Янагида слегка побледнел под взглядом генерала. Этот туда же, как будто нам одного и там и мало. Но не суть важно, давайте подумаем о другом. А именно, откуда, черт побери, вообще взялись эти пули и кому понадобилось стрелять в девушку? Молчание было ответом генералу, практически услышавшему скрип шестеренок в головах у подчиненных. Инсургенты, негромко сказал майор Цуги. Какие? Через врата никто неучтенный не проходил. Разведка с контрразведкой шалят, влез майор Кама, зло глядя на Камакаду. Вы еще пришельцев припишите, саркастически ответил ему контрразведчик. Или нацистов из Антарктиды. Тогда предатели, кому-то из наших не нравятся местные жители, он ксенофоб или что-то подобное, высказался полковник Кингун. Кроме отряда томиты все остальные были на базе. Тогда и надо искать в отряде томиты. Предлагаю на время расследования посадить их под арест. Протестую. Влез начальник интендантской службы майор Киносима. По прибытии отряд сдал вооружение, боеприпасы и спецсредства. Так вот, все патроны были на месте. Нацисты, пришельцы, да я скорее поверю, что амиры смогли создать свои собственные врата, или у них вторые открылись. И спецура их так неаккуратно, бывает, работает, свидетелей оставляет. Только вот что им понадобилось там, что-то искали, или кого-то, а может, Далила работала на них, и именно поэтому ей приказали прикончить ту пленную. Зачем? Для эскалации конфликта между империей и японцами. Не удивлюсь, если это так, и совсем не удивлюсь, увидев у легионеров старые М-16, проданные за золото или еще что. И как итог, империя будет зависеть от амиров, япов выбьют отсюда, откроются новые рынки сбыта ненужных товаров, высасывание ресурсов, бесплатная рабочая сила, которую потом уничтожать, получая жизненное пространство, эк меня, однако, занесло. Думал жид, особо не вслушиваясь в спор командиров. Присаживайтесь, господа. Невысокий человек лет 50 прекратил потирать костяшки кулаков и указал зашедшим к нему на удобнейшие кресла. И давайте сегодня без чинов и званий. Когда его гости расселись, он жестом приказал секретарю раздать им папки с документами и сказал: «Собрал вас здесь, чтобы обсудить наши планы в отношении Эстеры. Как вы видите из допроса пленной, вышедший с нами на контакт местный клан Формал в темную использовал нашего агента для решения своих задач и проблем, и лично мне это не нравится. Я рассчитывал на мягкий вариант нашего выхода в этот мир, но, с каждой полученной сводкой мне все больше кажется, что военная оккупация будет эффективнее и проще. Во всяком случае затраты на нее в разы меньше, чем по мягкому варианту, а аналитикам я верить привык. Господа, вы все, военные, как вы смотрите на военное вмешательство?» КХРМ, кашлянул один из присутствующих, одетый в мундир с погонами генерала на плечах. «Это возможно. Более того, это будет простой прогулкой по трупам. А если вы дадите добро на применение спецсредств, то потерь не будет вообще». Остальные военные чины одобрительно закивали. «Но вот японцы. Эльза, доченька, будь добра, расскажи, что смогли узнать твои агенты про японскую армию». Высокая девушка с длинными черными волосами и необычного цвета фиолетовыми глазами, одетая, как и большинство присутствующих, в мундир, правда, с погонами полковника, сказала: «Гарнизон на Эстере снабжается по остаточному принципу. Устаревшие вооружение, техника, боевой дух слаб, японцы слишком расслаблены, выучка, по сравнению с нашими войсками, низкая. Даже получая подкрепление, они не смогут нам помешать. И мы вполне в силах захватить объект Марс, а точнее, врата, и уничтожать их войска при попытке выхода. Да, мы сами не сможем пройти, но ситуация только кажется патовой. Я могу с уверенностью заявить, наша установка способна перемещать вдвое большее количество войск, чем оригинальные врата. И более того, мы способны держать два фокуса одновременно, один для наземных частей, второй, для авиации. Для флота, спросил мужчина с адмиральскими погонами. Увы, или танки с самолетами, или корабли, одно из двух, улыбнулась девушка. Эльза, а как же та неудача, о которой мне докладывали. Мужчина в сером снова потер костяшки, но тут же себя одернул. Проблема решена, мы слегка ошиблись в расчетах. Эта ошибка вызвала мощное землетрясение на Эстере. Механизм врат еще не изучен в полной мере, но мой отдел уже может гарантировать стабильную и безопасную работу двухфокусной установки. Рад слышать. Итак, господа, давайте решим, ждет ли Эстеру война, или обойдемся более дорогой мирной интеграции. Война, дружно рявкнули военные. Поддерживаем, присоединились немногочисленные присутствующие в гражданском. Сколько времени займет подготовка плана вторжения? И да, обязательно внесите показательную кару для Формала за предательство. Пусть все запомнит, что в нашу протянутую руку дружбы плевать нельзя. Он уже готов, отец, ответила за всех Эльза, и ждет твоей подписи. А подготовка войск займет 3, максимум 4 месяца. Замечательно. Как закончим, план мне на рассмотрение, встал человек в сером костюме. И я точно стану богаче этого ублюдка Ротшильда. Пробормотал он себе под нос, но никто его не услышал. Глава 31. И снова Зарзал. Зарзал широко улыбался, глядя на вернувшихся к нему троицу молодых, но подающих большие надежды, дворян. Все они попали в плен к японцам во время экспедиции за врата, так и не сумев противопоставить тактический гений страшному оружию, обладающему чудовищной силой. Но сейчас эти глупцы узкоглазые сами, добровольно и без выкупа, жестом доброй воли, вернули империи ему лично 3 неплохих, хоть и молодых, полководцев, на которых у наследного принца тут же появились планы. Зарзал еще шире улыбнулся, вспоминая, как чуть было не сорвал вчерашнюю церемонию передачи пленных своими радостными воплями, как морщились японские дипломаты, хмурился отец и злилась Пина. «Так им и надо», — развели политесу, а у него от этой нудятины зубы сводит. «Мой принц», — обратился к нему один из вернувшейся троицы, что шла за его спиной по коридору. «Да, Клавикус, Клавикус Гай Рубиа, сын Гая Августа Рубиа, легата 1-го экспедиционного легиона и его же заместитель», склонился перед принцем. «Могу я узнать, какие у вас планы относительно нас?» Этот вопрос интересовал и Хайме Леона, командира разведчиков-экспедиторов, и Марсилия Виктуса, трибуна 2-го экспедиционного. «Цели 2. Спасти империю от завоевания японцами и выгнать этих узкоглазых из нашего мира. Высокие цели, высокие. Но первым делом, надо разобраться с предателями в Сенате, купленными японским золотом или чем они там подкупают. Потом убедить отца продолжить войну. О, Тьюли, ты не знаешь, где мой отец?» Попавшаяся им навстречу кроль-рабыня горько усмехнулась в ответ на презрительные взгляды сопровождающих Зарзала и показала пальцем куда-то вверх. На 2-м этаже Зарзала обнял крольчиху за плечи, не видя, как морщится троица. «Нет, мой владыка, его императорское величество на лестнице стоит, с вашим братом». Зарзал сделал еще пару шагов и действительно увидел отца в компании Диаба, спускавшихся по широким мраморным ступеням. А потом, отец внезапно пошатнулся, взмахнул руками и упал, и покатился с лестницы. Неверящими глазами присутствующие провожали его величественное падение, кувырки и приземление. Также неверяще они смотрели на изломанное тело владыки империи. Мертвое тело, о чем свидетельствовала вывернутая под неестественным углом шея, и пораженно молчали. «Это он!» – заорала Тьюли, тыча пальцем в Диаба. «Это он!» – он столкнул императора. «Я видела!» Троица фаворитов Зарзала выдернула из ножен клинки и бросилась вверх по лестнице к замершему 2-му наследнику престола. Тот дернулся было бежать, но закаленные боями и жесткими тренировками воины не дали и шанса на побег, уперев обнаженные клинки в грудь Диаба. «Ты уверена?» – спросил Зарзал, опускаясь на колено перед телом отца. «Да, я видела, как он толкнул его ладонью в спину. Стража!» – заорал Клавикус, чей клинок распорол богатую тогу 2-го принца. «Что скажешь в оправдании, братец?» Бледный Диаба, ведомый к своему брату под прицелом мечей, лишь мелко тряс головой, словно одержимый падучий. «Но выдавить из себя сакраментальное «я не виноват» все же смог. Мой прин, нет, мой император, что будем делать с ним? Накол, хотя нет, лучше отрубим голову при большом скоплении народа, или повесим». Договорить Зарзал не успел. Диаба, со страху растеряв остатки и так невеликого, по мнению брата, ума, сомлел и обвис на руках подбежавшей стражи. И когда стража утаскивала потерявшего сознание Диаба в темницу, а бывший наследный принц, а теперь почти полноправный император Зарзал со своими соратниками шел следом, Тилли довольно усмехнулась и пробежалась пальцами по шифровальному амулету. Она все сделала правильно. Руна Фус, стремительно и незаметно начерченная в воздухе, заставила Малта потерять равновесие и упасть. И подстава Диаба вышла на загляденье, все тут же поверили, что второй принц, червяк бесхребетный по своей сути, мог такое провернуть. Но это хорошо, на пути к трону у Зарзала не осталось естественной соперников, хотя, может, подставить еще и Пину, но она, бастардка, трон ей даже не светит. Ладно, пусть живет, пока, а Тьюли приглядит за ней. Именем его императорского величества Зарзала I, бывший принц империи Диаба, убийца императора Малта, приговаривается. Герольд на лобном месте площади перед сенатом взял краткую паузу и набрал воздуха в грудь. Приговаривается к позорной казни. Он будет посажен на кол и провисит на нем, пока не умрет. Восторженный рев толпы, впервые увидевший такое зрелище, как позорная казнь целого принца, вызвал у наблюдавшего за этим действом со специального помоста Зарзала желание заткнуть уши. Но он сдержался, император ведь, как-никак. Но едва стоило Зарзалу увидеть кривые рожи стоящих в первых рядах сенаторов и, что особенно порадовало, послов, как неудобство от выражения верноподданнических чувств простого народа ушли на второй план. Зарзал знал, что многие прочили трон Диаба, так как считали его, Зарзала, тупым имбецилом. А вот фигу им, сволочам. Из завтрашнего дня он начнет глубокую и вдумчивую чистку этого гадючника от предателей, воров, бюрократов и дураков. Благо у него появился отличный инструмент для этой работы. И даже два. И за это надо благодарить Юли, что рассказала ему про найденный в архивах документ о службе имперской безопасности, которую собирался создать еще его дед, Тит III, но чей проект был запорот сенатом, почуявшим угрозу своему благополучию. И сейчас, после казни братца, он урежет полномочия сената, мотивируя это военным положением и введет корпус преторианцев, что займутся внутренней безопасностью империи, и корпус ликторов, что будет подчинен лично ему, Зарзалу. Заодно и главнокомандующего имперской армией сменит. На Клавикуса, благо тот командовал легионом во время похода на Кролей, и тут должен справиться, ведь легионов у империи после Элнуса большая нехватка. Заодно новые сформирует. Хайми возьмет на себя преторианцев, а Марсилий получит ликторов. А тот смущающий момент, что у всех троих нет опыта, так это дело наживное. У самого Зарзала тоже опыта в управлении империей нет, но он же не жалуется. «Приговоренный, ваше последнее слово?» – зычно спросил Герольд у Диаба. «Не виноват, я этого не делал», – истерично взвыл тот. Герольд обернулся на Зарзала. Новоявленный император встал с кресла, отточенным движением одернул мантию и провозгласил. «Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Палач, начинайте». Само зрелище казни было откровенно неаппетитное, а от вопли Диаба, чьи внутренности раздирал острый деревянный кол, разболелась голова. Правда, орал тот недолго, довольно скоро окровавленная деревяшка вышла у него изо рта, перекрывая гортань, и сидеть так Диаба пару-тройку дней, а то и неделю, если здоровья хватит, но резкий хлопок и образовавшаяся дырка в виске казнимого не дала ему полностью прочувствовать наказание. Легионеры, до этого просто сдерживавшие толпу, резко ощетинились пилумами, а самого императора прикрыла стража. Но кто стрелял, было понятно и так. Бледный до зелени японский посол держал в руках дымящийся пистолет, направленный в сторону Диаба. «Прекратить!» Рявк Зарзала перекрыл гвалт, возникший на площади. «Посол Японии Сугавара, объяснитесь. Вы поступаете негуманно, ваше величество!» Все еще бледный посол убрал оружие под пиджак и гордо выпрямился. «Гуманно, это в своей Японии вы можете поступать как хотите, а здесь империя, и вы должны уважать наши законы. И из-за вашей выходки я запрещаю подданным Японии находиться в столице в любом ином месте, кроме посольства. Вы меня поняли?» Посол мрачно кивнул. «Стража, сопроводите послов в нефритовый дворец и выставьте оцепление. Мой император», — негромко сказал ему на ухо Хайме, — «есть подозрение, что в трущобах действуют диверсионные группы японцев». Зарзал проводил злым взглядом конвоируемых стражей послов и сквозь зубы процедил. «Проверьте, и заодно прочистите этот рассадник преступности. Мне нужна здоровая столица и здоровая империя. Готовьтесь, Хайме, у вас скоро будет много работы. Герольд, зачитывайте новые указы». Сахара, Курибаиш и Мари и Тука, уставшие после трудового дня, загорали около прудика, на который им в свое время указала Лилей. Сама же Лилей, щеголяя в нижней рубашке, лежала на песке под зонтиком, воткнутым для сохранности самого ценного пляжного ресурса, пива, от губительных лучей солнца, и залипала в ноутбуке, смотря очередную серию японских мультиков. И, в отличие от остальных девушек, купаться не лезла. Вылезшая из пруда Сахара, отжимая волосы, подошла к заветному ящику и вскрыла его, стремясь утолить жажду. Пшикнула и полетела наземь жестяная крышка, янтарная пенная жидкость коснулась коралловых губ. Короче, глоток был могучим. Мать, теплые. Далее пошли непереводимые на большинство языков мира русские матюки. И, что самое удивительное, не понимающие ни слова остальные девушки дружно залили от одних интонаций снайперши. Ну вот, Курибайши состроила недовольное выражение. Извиняйте, стащить, стащила, а вот охладить как-то не подумала. И зонт не помог. Наемница недовольно скрестила руки под мощной грудью. Хотя, легким рывком Сахара выдернула ноутбук из рук Лилии и спросила. Слушай, Баба Яга, ты же вроде как колдовать умеешь. Ну да, девушка испуганно смотрела на наемницу. Не в службу, а в дружбу, наколдуй холодного пива. Но это же, залепетала Лилей. Магия же это великий дар, его же нельзя тратить на всякое. Вот, он нужен на борьбу со злом. Со злом, говоришь? Сахара хитро прищурилась. Вот смотри, ты пиво теплое любишь? Вопросительный знак. Нет, но, вот и я не люблю, да и никто не любит. А это значит что? Что теплое пиво, зло, вот и борись с ним. Ну, звучит логично. Лилия неуверенно протянула руки и начала колдовать над ящиком. Вот, другое дело. Наемница широко улыбнулась и вернулась на свою лежанку. Все путем, девчонки. Продолжаем расслабон. И пусть весь мир катится к черту. Аурия, как вы себя чувствуете? Как-то излишне радостно спросил доктор Мацухира, входя в палату к выздоравливающей медузе. Благодарю, доктор, более-менее неплохо. Те 3 дня, что она пришла в себя, казались тусклыми из-за обезболивающих лекарств, от которых путались мысли и немело тело. Аурия, к вам пришли специалисты из контрразведки, они хотели бы задать вам несколько вопросов. Вы сможете на них ответить? Началось. Мелькнула испуганная мысль в голове медузы, но она нашла в себе силы кивнуть и даже смогла улыбнуться 2 вошедшим людям в зеленом и 1 огненно-рыжей девушке в сером. Позвольте представиться, я, старший дознаватель капитан Киба, это мой помощник, лейтенант Хеда и, возможно, известная вам Максвия Рейнера, которая выступит в качестве детектора. Определителя лжи. Эти слова заставили вздрогнуть еще сильнее. Мы будем задавать вам простые вопросы. Отвечайте на них да или нет. Хорошо, да. Тут же вырвалось у Аури. Капитан ласково улыбнулся на ее торопливости, открыв папку, что держал до этого в руках, начал. Вас зовут Аурия? Да, медуза сосредоточила внимание на рыжей, что направила на нее чуть светящуюся ладонь. Вы знакомы с крольчихой Далилой? Не, начинает было отвечать Аурия, но жесткий голос Свяр ее прерывает словами, она врет. Ну зачем же вы так? Ласково спрашивает Киба, и от этого бедной маленькой медузе становится страшно. Так вы знаете Далилу? Да, практически шепчет Аурия. Ее маленький ад только начинается, и ей придется пройти все его круги. То есть вы утверждаете, что Далила была агентом некой Эльзы? Капитан Киба устало откинулся на спинку стула и почти с отвращением поглядел на главную горничную поместья клана Формал. А ведь все началось с простого допроса медузы. Но вот решил он сходу спросить ее про крольчиху-ассасина, как тут же открылось такое. Клан, без ведома действующей графини, с подачи главной горничной вступил в контакт с неизвестными, обещающими исполнить главную мечту этой самой старухи, обрести независимость, и, что самое главное, ее удержать. Узнать удалось лишь имя контактора, некая Эльза, женщина лет 25, высокая, с черными волосами и необычными фиолетовыми глазами, одетая, по словам старухи, в аналог их формы. Описать форму она не смогла, ясно только, что в цветовой гамме больше преобладал коричневый. Под эту категорию попадали многие камуфляжи самых разных стран, так что эта информация была практически бесполезна. Но вообще про эту Эльзу кроме описания ничего узнать не удалось. На имперском говорила очень чисто, что подразумевает хорошую подготовку, вежливо и хладнокровно. Через врата никто, похоже, и не проходил. Официально, разумеется. Хазама был практически в панике, жестко натянул как разведку, так и контрразведку, поймел мозги наемниками, вполне резонно их подозревая, но без доказательств ничего с ними сделать не смог, зато приказал выделить девицу-магичку. Хотел сперва из команды Тами выделить, но тот успел с ними уехать на разведку в некий Рандейл, или как-то там. И вот уже вторые сутки он, несчастный капитан, ведет допрос этой противной старой главной горничной, с применением спецсредств химического характера, так как старая перечница не врала, но тупо молчала на любой вопрос.